Слава Господу, братья и сестры! Мы рады быть у вас, и я хочу поделиться таким местом Писания. Прочитаю второе послание Коринфянам, 3 глава, 6 стиха. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь. Такое место Писания. И знаете, когда мы читаем это место Писания, или, например, я раньше, когда читал это место Писания, я до конца не понимал вот это вот место Писания. Но как-то объясняли это место Писания, что Моисей, на Моисее была сильная слава Божия, что сыны Израилевы не могли взирать на эту славу. И вот интересно, почему Моисей покрывал лицо покрывалом? Я думаю, вы, наверное, слышали такое толкование, что Моисей покрывал лицо покрывалом, потому что сыны Израилю не могли взирать на славу Божью, настолько была сильная слава, и поэтому по этой причине Моисей покрывал свое лицо покрывалом, чтобы сыны Израилевы не взирали на славу Божью. Но, знаете, здесь так не написано. И это место Писания не говорит, что Моисей покрывал лицо, чтобы сыны Израилевы не взирали на славу Господню. И, знаете, я как-то какое-то время тоже не понимал вот это место Писания. Но почему? Например, говорится такие слова, что 14 стиха, «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». Мы понимаем, израильтяне, они не могут принять Иисуса Христа, потому что на сердцах лежит покрывало. И поэтому, когда они читают Ветхий Завет, где говорится об Иисусе Христе, они его не понимают. Они этих мест Писания, они не видят их. Ну, скажем так, духовными глазами они не видят. Они видят букву. Но у них нет откровения об этих местах Писания. И причина, почему они не могут принять Иисуса Христа, потому что на сердцах лежит покрывало. И вот дальше интересно написано, что это покрывало Моисея. И знаете, и у меня вот здесь возникал вопрос. Ну а почему покрывало Моисея? Какая тут взаимосвязь? Почему оно так названо, покрывало Моисея? Ну почему не покрывало сатаны? Ну дьявол же ослепил их умы. Вот тут в другой главе написано, 4 глава, 2 послание Коринфянам, с 3 стиха. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Вот здесь понятно. Дьявол ослепил Бог века сего, Бог с малой буквы, то есть сатана. Он ослепил умы людей, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. То есть те люди, которые не принимают Иисуса Христа, враг ослепил их умы через грех, беззаконие, лжеучение, и они не могут принять Иисуса Христа. Но а вот здесь, почему вот это покрывало, из-за которого израильтяне не могут принять Иисуса Христа, почему оно называется покрывалом Моисея? Почему не называется там снова покрывалом сатаны или как-то, а таким им Моисея, это ж пророк, это ж муж Божий. Почему оно называется покрывалом Моисея? И знаете, здесь показан интересный такой важный духовный принцип. Я хочу прочитать это местописание, эту историю. Это книга Исход, 34 глава. С 29 стиха буду читать. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисей Аарона и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон, и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на Синае. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало». И вот интересно, когда Моисей положил покрывало на лицо? После того, как он говорил. То есть сыны Израиля, он не полагал покрывало до того, когда он вышел от Бога, лицо его сияло от славы Божьей. Израильтяне боялись подойти из-за этой славы. Но Моисей в этот момент не полагал на лицо свое покрывало. Он покрыл лицо свое покрывалом когда? После того, как он поговорил с ними. Но когда он говорил с ними, лицо его было открыто. И народ Божий, он взирал на славу Божию. Поэтому, когда говорят, что Моисей покрывал лицо покрывалом, потому что настолько было сильное сияние, да, Библия говорит, что израильтяне не могли смотреть, но тем не менее они смотрели. И Моисей покрывал лицо покрывалом после того, как он говорил с ними. Дальше написано, с 34 стиха, «Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил, а выйдя, пересказывал сынам Израилем все, что заповедано было». И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева. И Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. И таким образом происходило такое действие. Моисей приходил в Божие присутствие, и слава Божия сходила на лицо его. И написано, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей. Но, тем не менее, Моисей разговаривал с израильтянами, а после разговора он полагал на лицо покрывало. И вот интересно, для чего он это делал? Какой был смысл покрывать лицо покрывалом? И какая тут связь с тем покрывалом, который лежит на сердцах? И дальше Павел говорит такие слова. 7 стиха еще раз. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа?» Здесь апостол Павел противопоставляет служение Моисея и его служение. «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует служение славу и служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной славы последующего». И Павел показывает, что его служение, новозаветнее служение, служение оправдания, оно значительно славнее, нежели служение Ветхого Завета. Дальше написано, «Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением». А дальше снова противопоставление. а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. И вот Павел говорит, мы действуем с великим дерзновением. А дальше Павел противопоставляет Моисея. А вот Моисей, он с таким дерзновением действовать не мог. Что-то не давало ему действовать с таким дерзновением. И дальше Павел говорит, то служение, которое мы имеем, израильтяне не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы его, но мы имеем гораздо славнее служение. И так как мы имеем гораздо славнее служение, что на этом служении больше Божьей славы, мы действуем с великим дерзновением. А вот Моисей с таким дерзновением действовать не мог. Что-то не давало ему действовать с таким дерзновением. А что не давало? И вот здесь показана причина, почему Моисей покрывал лицом, покрывал им свое лицо. Почему? Написано, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израиля не взирали на что? На конец приходящего. А что приходило? Слава Божия. То есть, а что такое приходящее? Там было, Павел говорит, у нас слава пребывающая, а там была слава приходящая. Что такое приходящее? Представьте, если взять какой-то сосуд, наполнить водою и пробить дырочку, что будет с водой? Она начнет вытекать. То есть вот эта вода, она будет приходящей. Ее налить, наливаешь, полный стакан, но из-за того, что здесь есть отверстие, оно, эта вода, она уходит. И знаете, и вот подобное было со славой Божией, которая была на лице Моисея. Когда Моисей ходил, Божие присутствие, слава Божия приходила на его лицо. И когда он выходил, вот эта слава, она давала Моисею смелость и дерзновение. И мы понимаем, когда на нас слава Божия, мы действуем с великим дерзновением. Когда человек выходит, проповедует Слово Божие, и на нем слава Божия, Божие помазание, слово текет, сила действует, он имеет смелость, дерзновение. А когда нету славы, тогда мысль только одна, быстрее бы дойти до аминь. Когда на группе Божие помазание, группа действует с великим дерзновением. Когда нету помазания, тяжело. Двух слов порой нельзя связать. И поэтому мы наоборот ищем славу Божию. Мы не ищем того, что Господи, настолько сильна слава, сделай меньше. Нет, мы ищем славу Божию, чтобы она была побольше на нас. И вот здесь на Моисея ходил Божье присутствие, на него приходила Божья слава. Эта слава придавала Моисею смелость и дерзновение. Но со временем эта слава с лица его уходила. И Моисей покрывал лицом, покрывал лицо покрывалом для чего? Для того, чтобы сыны Израилевы не взирали на окончание этой славы, не на славу Божию, как я не раз слышал такое толкование. И знаете, я не, вот это место Писания, честно говорю, не понимал до конца. Но в какой-то момент просто Господь открыл это место Писания. Моисей покрывал не для того, чтобы сыны Израиля не взирали на славу Божию. Мы видим, он говорил, и сыны Израилевы видели эту славу, но для того, чтобы сыны Израиля не взирали на конец приходящего, то есть на окончание этой славы. То есть он входил в Божье присутствие, пришла Божья слава. Он выходил и говорил народу, и народ видел эту славу, но постепенно эта слава с лица уходила. И когда эта слава уходила, здесь Моисей полагал покрывало. Дальше он снова шел в Божье присутствие, снова слава приходила. И когда он разговаривал с народом, он снимал это покрывало. И почему слава уходила? Знаете, это носило пророческий смысл. Это показывало. Библия говорит, что вот это служение, ветхозаветное служение, оно названо служением осуждения. Это не означает, что там не было Божьей милости. Было и там Божья милость. Но тем не менее, в сравнении с новозаветным служением, ветхозаветное служение – это было служение осуждения. В Ветхом Завете блудницу побивали камнями. В Новом Завете Иисус Христос сказал, иди, и я не осуждаю тебя, но иди и больше не греши. Это служение оправдания. И поэтому новозаветнее, ветхозаветнее служение по сравнению с новозаветним служением, это было служение осуждения. Но я еще раз хочу подчеркнуть, там тоже была Божья милость. Но вот новозаветнее служение в сравнении с ветхозаветним служением – это служение оправдания. И вот на этом служении значительно большая слава Господня. Теперь, когда здесь говорится, «Да ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». И вот здесь это покрывало сравнивается, которое на сердцах у израильтян, с покрывалом Моисея. А какова тут взаимосвязь? Здесь показан тот же самый духовный принцип. Покрывало на лице Моисея, она не давала возможность израильтянам видеть что? Окончание Божьей славы. То, что слава уходила, это пророчески говорило. Придет время, и вот эта слава, которая находится на ветхозаветнем служении осуждении, она уйдет с этого служения, и она перейдет на новозаветнее служение оправдания. И когда пришел Иисус Христос, слава Божия с ветхозаветнего служения осуждения, она ушла, и она перешла на новозаветнее служение оправдания. Но, подобно как израильтяне во времена Моисея не видели то, что слава Божия, она уходила с лица Моисея, подобным образом, когда пришел Иисус Христос, они не увидели, что слава Божия, она ушла с ветхозаветнего служения осуждения, и она перешла на новозаветнее служение оправдания. Хорошо, теперь... Как это место применить для нас с вами? Хорошее, интересное место Писания. А теперь, как вот это место Писания практически применить для нас с вами? Знаете, и вот это место Писания, оно имеет большое значение не только для израильтян, но и для верующих в Иисуса Христа, для Церкви Божьей. О чем здесь говорится? Знаете, есть люди, которые водимы Духом Божьим, которые ищут славу Божию. А есть люди, которые водимы формой. И если форма не так, все, у них мышление уже все. И знаете, человек, который ищет славу Божию, то каким образом он будет водим? Он приходит в церковь. Он будет прежде всего искать, есть ли здесь Божье присутствие. Ощущаю ли я, переживаю ли я на этом месте Божье присутствие или нет? Человек, который водим формой, вот эта форма, подобно как покрывало Моисея, она лежит на сердце, и человек не способен взирать на славу Божию. Он научился одной форме, вот такая форма должна быть, он приходит в служение, где другая форма, и все. Тут не то, тут заблуждение. Тут не так, как у нас в селе. И все. Но когда человек водим славой Божией, он будет чувствовать славу Божию на одном служении, на втором. В одном месте такая форма. 5 проповедников через каждого проповедника псалом. Но он там может чувствовать славу Божию. Другой приходит на место, где час прославления и одна проповедь. Но он может там чувствовать славу Божию. Он может быть приходить в место, где 5 проповеднику и через проповедника псалом, и там не чувствовать славы Божьей. И он может приходить на место, где час прославления и час проповедь, и одна проповедь, и тоже не чувствовать славу Божию. То есть он смотрит не на форму, он смотрит, он взирает на славу Божию. Он приходит в церковь, он приходит на место поклонения, и он чувствует, есть ли, насколько здесь Божье присутствие. Он не смотрит на форму столько, он не уделяет большого внимания форме. Знаете, важна ли форма? Да, у нас есть какая-то форма служения, это нормально. Мы установили там 2 часа, вначале там прославление, потом слово. В одной церкви так, в другой церкви по-другому. Знаете, и форма имеет определенное значение. Но слава Божия, она намного выше, чем форма. Если есть форма, а нету славы Божьей, это мертвая форма. И поэтому вот что такое религия. Это когда есть форма. И люди привыкли к форме. И они взирают на эту форму, как на это покрывало Моисея. И эта форма им закрывает славу Божию. И когда они попадают в другое служение, где не такая форма, они не способны взирать на славу Божию. Почему? Потому что покрывало Моисея, она не дает им способность взирать на славу Божию. Почему? Потому что они связаны формой. И таким образом, здесь показано два рода верующих людей. Одни люди верующие, а второй человек религиозный. И религиозный человек, он смотрит на форму. И знаете, порой я слышу из уст определенных служителей осуждение, например, если есть группа прославления, все, это харизматия, это то и так далее. Если в церкви пасторская проповедь, а не пять проповедей коротких, все, это проблема. И знаете, эти люди связаны формой. Ну, знаете, мне нравится, когда группа прославления поет, когда на ней Божье помазание и сила. И мне нравится, когда в церкви вся церковь поет, может быть, по сборникам, если там есть Божье помазание и сила. Но есть, когда поет группа, и там нету помазания, я не имею в виду вашу церковь. И есть, когда в церкви может вся церковь петь по песенникам, и там тоже может не быть Божье помазание. Почему? Потому что в церкви может быть грех. И слава Божия отступает, но строгая форма, строгие одежды, строгая форма, но нету Божьего присутствия. И знаете, и я был, Бог дал за мою жизнь быть в разных служениях. И знаете, и ты переживал Божье присутствие в самых разных служениях, в самой разной форме служения. И также был в различных церквях, где тоже была самая разная форма, и где не было Божье присутствие, где было человеческое возвышение, где, может быть, была, чувствовалась религиозность, но не было, не чувствовался Дух Святой. И был служение с разной формой, где было Божье присутствие, где народ открывал свои сердца, входил в Божье присутствие и переживал близость с Господом. И поэтому человек, Вадим, формой, он привык к одной форме, и если он что-то видит не так, все, он считает, что тут ересь, что тут заблуждение. Но человек, который научился взирать на славу Божию, который имеет близкие отношения с Богом, он знает, что такое Божья слава, что такое Божья благодать. Моисей это хорошо понимал, и он говорил Господу, покажи мне славу Твою. А для чего тебе нужно видеть славу Божию? Для чего мы ищем славу Божию? Что слава Божия дает христианину? Когда Моисей увидел славу Божию, то что к нему пришло? Книга Исход, 34 глава, с 5 стиха читаю. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И пришел Господь пред лицом его, и возгласил, Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. И таким образом, когда Моисей увидел славу Божию, что к нему пришло? Познание Бога. Что дает слава Божия человеку Божьему? Познание Бога. И поэтому для чего мы должны искать Бога, славу Божию? Чтобы познавать Бога. И Библия говорит, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Все же мы открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И таким образом, что дает слава Божия христианину? Видение Божьего образа. Каким образом это происходит? Когда приходит слава Божия, человек в своем духе, он ощущает Божью славу. Он ощущает Бога, он ощущает Божье присутствие. И Библия говорит, а соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. То есть, когда приходит единение нашего Духа с Духом Божьим, то к нам приходит чувствование Божие. У нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. А когда это происходит? когда мы соединяемся с Духом Иисуса Христа, с Духом Святым, к нам приходит чувствование. Мы начинаем понимать Бога. Знаете, иногда люди бывают поссорятся, но когда приходит они в Божие присутствие, приходит и одному, и второму сокрушение. Почему? Потому что приходит чувствование Иисуса Христа. Они умиляются сердцем, и приходят другие чувствования. Почему? Они взирают на славу Господню. Они видят Божий образ. Господь дает понимание их сердцу, как поступить в этой ситуации. Или, например, когда приходили неверующие люди на служение, порой с ожесточенным сердцем. Я слышал свидетельство, когда было Воронайевское пятидесятническое движение, и покаялась одна женщина. И муж этой женщины, он был высоким человеком, и он пришел в церковь, чтобы убить пастора. Но знаете, во время служения коснулся Дух Святой. Ну, там ему еще было и слово на иных языках, но на том языке, на котором он понимал. Там было языки, как знамение для неверующих. И знаете, и Господь коснулся его. И это ожесточенное сердце, оно сокрушилось. Почему? Потому что он начал видеть славу Божию. А как он начал видеть? Дух Святой коснулся его сердца. Открылись духовные глаза. Что означает «открылись духовные глаза»? Человек в своем сердце, он просто почувствовал Бога. И когда он почувствовал Бога, его сердце сокрушилось. Он почувствовал Божью любовь. Ну как он ее почувствовал? Дух Святой коснулся. Он почувствовал, что Бог его любит. К нему пришло какое-то познание Бога, Божьей любви. И под действием этой любви его ожесточенное сердце, оно сокрушилось пред Богом. И он покаялся и принял Иисуса Христа. И подобным образом мы, верующие Нового Завета, нам нужно взирать на славу Божию. Есть люди, связанные формой. Есть люди, связанные законничеством. Порой у них ожесточенное сердце, осуждение и критика. Все не такие, те не такие, в той церкви не такое, тут тоже не так, все не так. Один только я так. Я встречался с такими людьми, мы ушли с этой церкви. А чего вы ушли? Да что, вы не видите, что тут творится в этой церкви? Тут то не так, то не так, то не так. И я говорю, знаете, проблема, ваша проблема, это в религиозной гордости и превозношении. Но человек не принял это слово, вспылил в этот момент. И знаете, когда человек взирает на славу Господню, то Господь меняет это сердце. К нему приходит познание Божие, познание Божьей любви. И он несет эту славу Божию в жизнь других людей. Другие люди видят эту славу в жизни этого человека. И они видят образ Иисуса Христа. И этот образ привлекает их к Иисусу. Но когда человек связан с законничеством, когда он связан религиозным духом, там могут быть строгие правила, как у фарисеев. Человек отцеживает комара, а верблюда пропускает мимо. Человек обращает внимание на что-то малое и незначительное, тогда как что-то важное и ценное, оно проходит мимо его. Человек связан с законничеством, он связан формой. Если что-то не так, он не видит там славу Божию. У него критика и у него осуждение. Но верующий Нового Завета – это человек, который ищет славу Божию. При этом я не имею в виду, что не должно быть в плане одежды свобода. Нет, должна быть христианская форма и в одежде. И одежда прилично святым. Но знаете, когда человек имеет отношение с Богом, у него будет и одежда, и внешность прилично святым. Когда человек познает Бога, когда он взирает на славу Господню, Бог будет менять и внешность. Но начинается внутреннее изменение. Из этого внутреннего изменения происходит и внешние изменения. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы, верующие Нового Завета, взирали на славу Господню, чтобы никто не наложил это покрывало, которое отделяло нас от славы Господней, чтобы мы искали славу Божию, чтобы мы взирали на эту славу, чтобы на нас была слава Божия, и чтобы мы эту славу несли в жизнь других людей. Знаете, когда еще несколько минут, когда человек ищет славу Божию, точно так же, когда он побыл на служении, знаете, если человек связан формой, то у него будут какие мысли? Я побыл на служении, что я там получил, это не столь важно. Главное, я побыл, два часа отсидел, все, я исполнил такое религиозное действие. А что там получил, он это не особо об этом задумывается. Но человек, который, Вадим, славой Божией, который ищет славу Божию, он приходит на служение, и для него не просто отбыть два часа. Господи, а что я получил? Насколько я здесь исполнился Духом Святым? Насколько я получил живое слово от Тебя, не просто информацию? Можно час говорить, получать, а внутри оно не коснется сердца. Насколько я получил живое слово от Тебя? Знаете, точно так же и в отношении молитвенных групп. Молитвенная группа, молитвенной группе рознь. И приходишь на одну молитвенную группу, там есть молитвы, там есть форма, но порой ты не чувствуешь такого Божьего присутствия. Приходишь на другую молитвенную группу, ты ходишь в Божье присутствие, ты исполняешься Духом Святым, ты имеешь близость с Господом. Ты понял, ты вкусил Божью благодать. Вкусите и увидите, как благ Господь. Когда человек это вкусил, его форма не удовлетворяет. Ему нужна близость с Богом. Он приходит на молитвенную группу, и если там нету Божьего присутствия, но может быть форма, у него внутренняя неудовлетворенность. Человек, который связан формой, я побыл, я сделал религиозный обряд, и он чувствует себя довольным. Но человек, который ищет славу Божию, нет. Господи, мне нужна не просто форма, мне нужно войти в Твое присутствие и исполниться Духом Святым. Вот это мне нужно. И поэтому пусть Бог благословит. Давайте мы помолимся о том, чтобы нам взыскать славу Господню, взирать на славу Божию, преображаться в тот же образ от славы славу, как от Господня Духа. Дорогой Господь, Отец Небесный, Боже, мы нуждаемся в Твоей славе. Мы нуждаемся, Господь, в этих близких отношениях с Тобою. Господь, Боже, нас не удовлетворяет просто форма. Боже, в которой нету Твоей славы. Нам нужна Твоя слава. Боже, благослови, у нас есть форма. И за это слава Богу. Боже, но если есть форма, а нету славы Божьей, то это ничто, Боже. Мы понимаем, слава Твоя, она намного выше, чем форма. Мы хотим искать Твою славу. Мы хотим, Господь, Боже, преображаться в Твой образ. Боже, я прошу Тебя, Господь, дай нам видеть Твою славу. Помоги нам ходить в Твое присутствие через прославление, в молитве, Боже. Помоги нам взирать на Твою славу во время проповеди Твоего Слова. А для этого благослови, дабы Слово было помазано Духом Святым, дабы Слово было в силе откровения, дабы это Слово несло жизнь и меняло сердца народа Твоего. Помоги нам исполняться Духом Святым, ходить в Твое присутствие. Боже, помоги нам быть водимыми не формой, но помоги нам, Господь Боже, быть водимыми Твоей славой. Помоги нам искать Твою славу. Помоги нам ходить в Твое присутствие. Помоги нам исполняться Духом Святым. Помоги нам взирать на Твою славу. И когда мы взираем на Твою славу, благослови, дабы Твоя слава преображала наши сердца. Дабы мы преображались в Твой образ, в образ Иисуса Христа. И дабы, Господь, мы этот образ несли другим людям, неверующим людям, а также и верующим людям, чтобы они видели в нас образ Иисуса Христа. И дабы они желали преображаться в этот образ. Господь, нам нужна Твоя слава. Покажи нам Твою славу. Дай нам видеть славу Твою, Господь. Помоги нам взирать на Твою славу и преображаться в Твой образ. Мы хотим познавать Тебя. Мы хотим быть исполненными Духа Святого, Твоей силы и Твоей благодати. Мы хотим, Господь, нести Твою славу в жизнь других людей, чтобы и другие люди познавали Твою славу и преображались в Твой образ. Господь, благослови. Я прошу Тебя, и если на чьем сердце есть это покрывало, которое названо покрывалом Моисея, которое не давало возможность взирать, Господь, на славу Божию, точнее, на окончание этой славы. Боже, я прошу Тебя, благослови, сними это покрывало, дабы мы чувствовали, где есть Твоя слава, а где этой славы нету. И если этой славы нету, дабы мы не удовлетворялись просто формой, но дабы мы искали Твою славу. И когда приходит Твоя слава, дабы мы получали удовлетворение от того, что мы познаем Тебя. Познаем, Господь Боже, Господь нашего Господа Иисуса Христа. Боже, Тебе да будет слава, Тебе да будет хвала, Тебе да будет честь и благодарение. Пусть на этой церкви всегда будет Твоя слава, Твоя сила и Твое помазание. И дабы, Господь, другие люди, когда приходят на это место, в эту церковь, дабы они преображались в Твой же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Дабы, когда приходят сюда неверующие люди, дабы они падали ниц и говорили, воистину с ними Бог, дабы они каялись и принимали Иисуса Христа в свои сердца. Тебе да будет слава, Тебе да будет хвала, Тебе да будет честь и благодарение. Наш добрый и любящий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.